Дэвид Хокни. «Видеть природу». Обычно люди не склонны всматриваться. Всматриваться — тяжелый труд. Но так всегда видишь больше. Вот что меня восхищает. Красота есть во всем, даже в пакете мусора. Нужно только всмотреться как следует. Дэвид Хокни. На дворе 2012 год. Середина января. Дэвид Хокни стоит посреди центральной галереи Королевской академии художеств в Лондоне. Ему 74, на нем кремовая рубашка поло, поверх нее свободный серый пиджак. На шее небрежно повязан галстук. Будь он камевоежером, вы бы вряд ли пустили его на порог. Но он — знаменитый современный художник, а значит, перед ним открыты все двери. Он смотрит на дальнюю стену, где висит его колоссальное, размером с рекламный щит полотно. Приход весны Уолдгейт, Восточный Йоркшир, 2011 год. Улыбаясь, он оборачивается ко мне и в присущей ему ироничной манере с расстановкой произносит: «Неплохо вышло, да?» Художник, сам уроженец Йоркшира, не напрашивается на похвалу и не пытается самоутвердиться. Он просто доволен тем, как его работа, составленная из 32 холстов с изображением леса возле его дома в Бридлингтоне, смотрится в бледных, грибного цвета стенах Академии. Это невероятное произведение искусства. В прямом смысле слова. Крайне маловероятно, что человек, который бывал в Восточном Йоркшире и ощущал на себе пронизывающий ледяной ветер Северного моря, узнает в этом буйстве красок тот самый лес Уолдгейте. По крайней мере, не с первого взгляда. Фиолетовые деревья, сияющий свет — да бросьте. Скорее уж намокшие бурые стволы и свинцово-серое небо. Говорят, что некоторые смотрят на мир через розовые очки. В очках Дэвида весь мир похож на Сен-Тропе, расцвеченный яркими красками праздника жизни. Но если вы скажете об этом самому художнику, он смерит вас скептическим взглядом и возразит, что это ваши очки искажают реальность. Ваши шоры мешают вам увидеть все как есть. «Да вы толком-то и не посмотрели», — скажет он. Людям это свойственно. Они смотрят только себе под ноги, чтобы не запнуться. А посмотрели бы подольше, глядишь, и увидели бы больше. Это простая рекомендация, которую на самом деле не так-то легко выполнить. Смотреть по-настоящему задача и правда трудная. Нужно побороть в себе застарелые стереотипы, которые затуманивают взгляд. Деревья коричневые, листья зеленые, а тропинки цвета грязи. Такая картинка засела у нас в голове с самого детства и подкреплялась всем, что мы видели и с чем имели дело. Но вот однажды вы видите приход весны Уолдгейт, Восточный Йоркшир, и картина предлагает совершенно иной взгляд на реальность, заставляя вас присмотреться получше. Я пошел в ближайший лес, остановился и принялся разглядывать деревья. Они коричневые, никаких сомнений, и листья зеленые, и тропинка цвета грязи. На психоделические переливы Хокни здесь не было и намека. Но в голове у меня звучал его призыв проявить терпение. Деревья, как лица, двух одинаковых не найти. Природа не терпит повторений. Нужно внимательно наблюдать, тут не угадаешь. И действительно, когда я вглядывался в старый корявый дуб с толстым морщинистым стволом в надежде, что он вот-вот расцветится, как на картине Хокни, искривленные очертания дерева, вдруг озарил луч света. Прямо на моих глазах кора начала менять цвет. От темно-коричневого к ярко-оранжевому и восхитительно-фиолетовому. Листва тоже словно пробудилась от сна. Однородная зеленая масса начала переливаться оттенками сочного желтого и серебристо-серого, а желуди на ветках засверкали золотом. Тропинка по-прежнему была грязно-коричневой, но это как если бы мы сказали, что The Beatles были просто квартетом. Стоило лишь сосредоточить на ней внимание, как начала проявляться ее особая фактура. Вскоре я уже различал в ней десятки оттенков коричневого, а тени в ее изгибах отливали красным, розовым и голубым. То, что еще пару мгновений назад было грязной массой, превращалось в причудливый узор, напоминающий мозаичные полы римских вилл. Некоторые искусствоведы считают, что Хокни больше рисовальщик, чем живописец. Если Пауль Клее выводил линию на прогулку, то Хокни тянет ее в пляс. Покойный британский критик Брайан Сьюэлл нелестно отозвался о выставке Хокни, прошедшей в 2012 году в Королевской академии художеств, назвав ее визуальным эквивалентом того, как если бы вас связали по рукам и ногам и бросили под колонки на фестивале в Гластонбери. Яркий образ под стать картинам Хокни, которые Сьюэлл нещадно критиковал. Они казались ему кричащими, олиповатыми и вычурными. Справедливости ради, краски на ней действительно буйствуют. Но вот чего там нет совсем, так это вычурности. Они бунтарские, пронзительные, революционные. Хокни в корне переосмыслил пейзаж. Жанр, к которому последние поколения художников проявляют мало интереса, предпочитая концептуализм с его интеллектуальными играми. «Говорят, что пейзажный мир себя изжил», рассуждает Хокни в интервью для музея Ван Гога. «Я этого не понимаю. Почему? Разве природа стала скучнее? Да это не пейзажи наскучили, а то, как их пишут. Природа не может надоесть, не так ли?» Цикл с видами восточного Йоркшира стоит в одном ряду с работами, которые Хокни писал еще в середине 60-х годов, вдохновляясь яркой палитрой Матисса, после того, как уехал из туманной Британии в залитую солнцем Калифорнию и открыл для себя сияющий свет и акриловые краски. Он стремится нести в наш несчастный мир радость, однако в современной арт-среде куда больше приветствуется глумливый цинизм. Впрочем, Хокни все равно. Он достаточно уверен в себе, чтобы не гнаться за модой. Он нонконформист во всем, от кончика недокуренной сигареты до открытых носов кожаных сандалий. Такова уж его натура, это у него в крови. Отец художника, Кеннет, в свое время отказался служить в армии по убеждениям, которые впоследствии разделял и его сын, ставший на стезю искусства, и поощрял в мальчике независимость мышления и любознательность. «Не слушай, что болтают соседи», — говорил он. Хокни всегда следовал этому совету. В конце 50-х, начале 60-х, учась в Королевском колледже искусств и находясь под влиянием Жана Дюбуфе и Уолта Уитмана, он писал картины с зашифрованными посланиями, дерзкие и провокационные, бросающие вызов консервативному истеблишменту. Среди них особняком стоит работа «Мы — два сцепившихся мальчишки», 1961 год. Написанная маслом по дереву, фривольная сцена в туалете с граффити на стене. Один из мальчиков — сам художник, а другой — либо его кумир, поп-музыкант Клифф Ричард, либо Питер Крач, однокурсник. В любом случае, для 60-х, пока еще не свингующих 60-х, это было смело. Кроме того, картина была крайне далека от строгой академической живописи, которой обучали студентов Королевского колледжа искусств. Профессора смотрели на работы Хокни с той же неприязнью, что и много лет спустя Брайан Сьюэлл. Они тоже считали их низкопробной мазней ради привлечения внимания. Впрочем, все изменилось, как только Ричард Гамильтон, британский авангардист, пользовавшийся авторитетом у преподавателей колледжа, оценил талант молодого Хокни, присудив ему премию. С первого дня в Королевском колледже искусств и до недавних пейзажей, написанных на севере Франции, Дэвид Хокни непрестанно и увлеченно исследует новые способы видеть мир. Он занимался фотографией, разрабатывал театральные декорации, создавал коллажи с использованием факса и копировальной техники. Он экспериментировал с планшетом iPad и играл с перспективой. Он создавал гравюры и эстампы, наглядно объяснял телезрителям принцип действия камеры-обскуры и снимал панорамы проселочных дорог с помощью нескольких видеокамер, установленных на автомобиле. Он перепробовал все на свете, преследуя одну цель — создавать запоминающиеся картины. Рисовать может каждый, навыками живописи владеют многие, но лишь единицы создают работы, меняющие наш взгляд на вещи, образы, проникающие в подсознание. Хокни как раз из таких единиц, и он не раз это доказывал, проявляя недюжинное воображение и выдающийся талант. Лучшие его работы пронизаны психологизмом. Взять хотя бы знаменитую Лос-Анджелесскую серию с бассейнами, которую художник создал в 60-70-е годы. Эти картины можно было бы отнести к неоимпрессионизму. Мимолетное мгновение запечатлено на холсте и остается в вечности. Но лучше всего способность Хокни улавливать индивидуальное и возводить его в ранг универсального проявилась в потрясающей серии крупноформатных двойных портретов, которые художник начал писать в конце 60-х годов. Пожалуй, самая известная работа из этой серии — «Мистер и миссис Кларк и Перси» 1970-1971 годы. Аллюзия на «Мистера и миссис Эндрюс» Томаса Гейнсборо около 1750 года. Это замечательная картина. Однако лучшее свое полотно Хокни напишет годом позднее. Портрет художника, бассейн с двумя фигурами. Кульминация работы над двумя темами, с которыми чаще всего ассоциируется имя Хокни. Бассейны и двойные портреты. Мировую славу портрет художника обрел в 2018 году, когда был продан на аукционе Кристис за 90 миллионов долларов. Рекорд стоимости среди картин ныне живущих художников. Асимметричная геометрическая композиция тщательно продумана, а все ее элементы тонко сбалансированы. На краю прямоугольного бассейна стоит мужчина и смотрит вниз, на плывущего под водой. Эти две фигуры принадлежат разным осям и разным стихиям. Они близки друг другу, но в то же время существуют в разных измерениях. Стоящий мужчина, моделью для него послужил Питер Шлезингер, весь напряжен. Пловец, Хокни, словно бы не замечает его присутствия. Его чувства не выплескиваются на поверхность, как в прямом, так и в переносном смысле. Что же здесь произошло? И что будет дальше? Художник выпустил нас на глубину, где не за что зацепиться. Остается только ждать, пока немая картина заговорит. Теплый ветерок с треугольных холмов на заднем плане шепчет истории о любви и разлуке, о разбитом сердце и страданиях, об искуплении и дружбе, о рае и красоте. Эта восхитительная работа напоминает о бичевании Христа около 1455 года, Пьера Делла Франчески, где художник выражает время через пространство, и о Благовещении Фра Анджелика со сходной двухфигурной композицией. Я мог бы назвать еще пару десятков мастеров от Эдварда Хоппера до Фрэнсиса Бэкона, чьи работы приходят на ум при взгляде на портрет художника. Но написать эту картину мог только один человек — Дэвид Хокни. Это его рука, его взгляд и его душа. Портрет художника не похож на более поздние пейзажи Хокни ни по стилю, ни по методу. Он был создан не с натуры, а в результате синтеза двух фотографий, которые художник случайно нашел на полу своей мастерской. На одной был запечатлен плывущий под водой человек, на другой — мальчик, вглядывающийся в землю под ногами. Эти снимки, сделанные во время путешествия по Европе, сложились в воображении художника в одну картину. Сцена, которую мы видим на полотне, никогда не разворачивалась в реальности, но за всеми ее элементами стоят реальные события из жизни художника. Отпуск, который Хокни провел среди холмов на юге Франции, бассейн в его калифорнийском доме, прогулки с Питером по Лондонскому парку. Изобразив на полотне не одно воспоминание, а целую серию, художник рассказал о том времени, когда он пережил расставание с близким человеком. Хокни собрал несколько месяцев своей жизни в единый образ, вымышленный, но вместе с тем ошеломляюще честный. художник показывает нам, что процесс наблюдения не обязательно предполагает концентрацию на конкретном предмете в конкретное время и в конкретном месте. Иногда для того, чтобы увидеть по-настоящему, нужно обратиться ко множеству визуальных источников и свести их воедино в общей композиции, которая расскажет больше, чем каждый элемент по отдельности. Такому методу создания картин Хокни посвятил много времени и сил. Как и все его творчество, он служит главной задаче, которую ставит перед собой художник — видеть по-настоящему. Хокни брал фотоаппарат и снимал одного и того же человека или предмет со всех мыслимых и немыслимых ракурсов. Он забирался на лестницу и ползал по земле ради того, чтобы увидеть все. И только убедившись, что он полностью изучил свой объект, художник начинал складывать фрагментарные образы в единую картину. Эти лоскутные произведения сообщают ту же самую сущностную истину, что и портрет художника. Все, что мы видим, существует в контексте. Наши два глаза — это уже две точки зрения. Мы вытягиваем шею и получаем третью и четвертую, затем немного смещаемся и так далее. Не прошло и минуты, а мы уже провели комплексный визуальный анализ предмета. Вот такую реальность Хокни преподносит нам в своих коллажах. Вот откуда это ощущение правдивости, этот глубокий психологизм. Художник не просто изображает человека или место. Он размышляет о реальности нашего восприятия. Хокни идет девятый десяток. Его подводит слух, он уже не в той физической форме, что прежде. Но его ум и зрение не теряют остроты, и он по-прежнему чутко улавливает великолепие в повседневности. В начале пандемии COVID-19 он прислал мне несколько рисунков, сделанных в его цветущем весеннем саду в Нормандии. Они были исполнены жизнелюбие. Я спросил разрешения опубликовать их на сайте BBC. Он согласился. Миллионы людей увидели эти работы, и многие благодарили художника за то, что он подарил им радость и надежду в такое тревожное время. В числе работ было изображение нарциссов, которое Хокни назвал «Помните, что они не могут отменить весну», показав, сколь ничтожен глобальный локдаун перед лицом торжествующего безразличия природы. Такой своеобразный, оптимистичный взгляд на мир характерен для Хокни. На переднем плане желтоголовые нарциссы размером с дерево, за ними вдалеке лиловые холмы. Цветы как будто пританцовывают у вас перед глазами. Подобно кардебалету в парижском ночном клубе 20-х годов, они взмахивают руками и ногами под мелодию весны. Там, где мы с вами увидим просто милые весенние цветы, художник наблюдает природу во всей красе, с неукротимой жаждой жизни, сверкающую яркими красками. Хокни смотрит по-настоящему. Он не бросает беглый взгляд, а пристально всматривается. И его усилия окупаются сторицей, той невероятной красотой, которая ему открывается. Этого достаточно, чтобы убедиться. Можно получить очень многое, если прислушаться к совету художника и как следует всмотреться в окружающий мир.